как он возвращает себе прежнюю уверенность, ощутила невесть откуда взявшийся прилив сил, и, жестоко подавив приступ едва народившейся паники, резко выпрямилась, позволив встречному ветру ударить себя в лицо. «Именно, друг мой, вот теперь мы с тобой готовы для настоящей охоты». Он громко расхохотался, зловещим вороном поднимаясь над притихшим ночным лесом, но получил звучный шлепок по крупу и быстро успокоился. И в самом деле, чего расшумелся? Люди же спят. Затем немного покружил над землей, настроился на серьезный лад, а потом вытянулся в струнку, расправил крылья полностью и, глубоко вздохнув, огромной птицей полетел на юг, в Фарлион, туда, где мы собирались провести первую пробу своих новых сил.